Барахолка. Эта история произошла очень давно, в прошлом тысячелетии. Как удобно, теперь стало можно бросаться веками. Ну, не так давно, конечно, дело было в 90-е. Я учился в универе, жил в общаге. Родители в другом городе, мама решила приехать и приодеть любимого сыночка. Ну а где раньше продавались все вещи от кутюр? Где в феврале в минус 30, стоя на картонке, дрожа и чертыхаясь, можно было примерить хорошие пекинские туфли? Правильно, на барахолке. Мама считала, что учиться в университете и быть одновременно бомжом не камильфо. Да и невесту пора приглядывать. И настоятельно рекомендовала избавиться от того, что я гордо именовал дубленкой. Возможно, раньше, лет 15 назад, она и была представителем этого гордого племени верхней одежды. А теперь кусок волосатой тряпочки с рукавами, неравномерно покрытый шерстью неизвестного животного. Мы решили купить пуховик. Стильно, молодежно, а главное в тренде. Долго ходили, выбирали. Ну и что, что минус 30, почему бы не подышать свежий чистый воздух? Интересные люди, предлагающие сыграть в наперстки, чтобы согреться, чай в пластиковых стаканчиках и сосиски в тесте. Рай же! И тут мы увидели мужика с сигаретой, вмерзший в губы. В обеих руках он держал по пуховику. Вид у него был такой, словно Курт Кобейн решил между мировым гастрольным туром толкнуть пару своих косух. Гитара сломалась, нужно срочно новую купить. Это не ему надо продать товар, это он нам делает одолжение, снизошел до нас. Конечно же, не сговариваясь, мы с мамой двинулись к нему. Мама спросила, какие размеры у него есть. Он выдохнул сигаретный дым. Посмотрел на меня, как на говно, и сказал в проброс. «На него есть». Мама тут же скомандовала мне. «Мерь давай». Я незамедлительно подчинился и натянул черный пуховик. Дальше зачем-то мама спросила не у меня, а у Кобейна. «Ну как?» Курт выдержал мхатовскую паузу. Еще раз посмотрел на меня, как на говно. Прикурил новую сигарету и лаконично ответил. «Нормально. Че, я сам в таком хожу». «Думаю, и говорить не стоит, что мы купили этот пуховик. А вы говорите, Рибок, слезь с иглы, сядь на лицо». Вот он, пример гуру маркетинга. Грыжа. 15 лет назад у меня была межпозвонковая грыжа. И честно скажу вам, это очень больно. Она что-то там перекрывала и периодически становилась совсем нестерпима. Заработал ее еще в университете, когда на дне первокурсника в пьяно-спортивной эстафете посадил себе на плечи девушку, весом в два раза больше себя, и побежал. И все ничего. Но почти в самом конце поскользнулся и упал. В общем, сошел с дистанции. Девушка, похоже, разочаровалась в первокурсниках. Но, слава богу, почти не пострадала. А у меня с тех пор появилась боль в спине и хромота. Сделал МРТ. Врачи сказали, есть небольшая грыжа, но ничего страшного, живи. Будет совсем больно, приходи, вырежем. Резать я ничего не хотел, поэтому ходил и хромал. Но с годами хромота, как и боль, усиливались. Закончив университет, пошел работать в торговую компанию. Параллельно моей карьере развивался и болевой синдром. Начал отдавать в ногу. Стало сложно ездить на работу сидя. В автобусе приходилось уступать место всем. Мысль об операции пугала, поэтому продолжал терпеть. К середине дня боль уходила. И опять начинал видеть красоту деревьев и ощущать свежесть воздуха после дождя. Предстояла большая командировка по городам и весям нашей необъятной родины. Шеф вызвал к себе и спросил, смогу ли один проехать несколько городов. Много нужно ехать сидя. И компания в курсе твоих проблем со спиной и беспокоится. Было уже хорошо после обеда, боль ушла. Я решительно ответил, что легко. Я орел, а у орлов нет проблем и грыж тоже. Шеф не доверял словам и попросил меня пройтись по кабинету. А я сказал своему телу, только попробуй. И почти не хромал. Вечером того же дня уже летел в самолете. Нормально заселился в гостиницу, но на следующее утро минут 40 сползал с кровати, зажимая в зубах наволочку от подушки, чтобы сильно не орать от боли. Видимо, сказался долгий сидячий перелет в самолете. Опоздал на первую встречу на 2 часа. Партнеры, увидев мое состояние, предложили помощь. Было лето, и мне дали кабриолет с водителем. Объяснили так. «Ну, вам же трудно наклоняться и сидеть в такси. Вот машина без верха. Ложитесь на заднее сиденье и вперед». И понеслось. Города и встречи почти не помню. Зато хорошо помню, как менялись расцветки и рисунок наволочек в разных гостиницах. Монохромную синюю в отеле в Хабаровске мне даже не удалось по-настоящему распробовать. А вот вкус пурпурной в белую лилию в Самаре был каким-то химозно-свежим, таким же, как и ее запах. О бизнесе на встречах мы говорили мало, и, как правило, все соглашались на наши условия. Скорее всего, из жалости ко мне. Я действительно напоминал Квазимода, скрюченный, хромающий и отчаянно хотевший взаимной любви от партнеров по бизнесу. Любовь выражалась в подписанных контрактах и заботе. Все люди пытались мне помочь. Кто-то подарил пояс из собачьей шерсти, кто-то бальзам на основе яда гадюки, кто-то настойку с волшебной надписью на основе мочи молодого ягненка со словами «только наружно, вовнутрь ни-ни». Были и книги с заговорами и молитвами. К книгам прилагался мешочек с целебным черноземом из Саранска. Его нужно было развести с чаем и выпить. Про мазь на основе яиц воробьев и измельченные усы тигра промолчу. Как оказалось, китайская медицина очень популярна в провинции. Иголки в лоб и в область паха мне советовали так же часто, как и гомеопатию. Пару раз мне генеральные директора предлагали массаж прямо на встрече и услуги своих остеопатов и мануальщиков. Кто-то рекомендовал навестить бабушку Аграфену. Она была знатной ведуньей, и боль отливала при помощи свечей. Администратор одной из гостиниц, добрая женщина, притащила горячий кирпич в махровом полотенце. Сказала, что специально в печи в частном доме у тети грела. Один партнер отвез к целебному дубу. Мы простояли там полчаса в тишине, а ехали на машине часа три. На следующий день боль была адской. Снимал я ее на пасеке дедушки Макара, высадившего мне на спину с десяток разозленных пчел. Почему-то целебная сила их укусов не помогла, зато анафилактического шока не было. И вот что самое странное, никто не предложил поехать в больницу. Все настолько верили в силу нетрадиционной медицины и прибегали к ее помощи, не знаю. Казалось бы, самое простое решение – обратиться к хирургу или неврологу и сделать хотя бы блокаду. Никому не пришло в голову, даже мне. После последней встречи сел на самолет, а в аэропорту родного города на скорой меня встречал отец. Попросил своего друга-врача. Операция прошла успешно, но пояс из собачьей шерсти я храню до сих пор, на всякий случай. Слайм. Утром разъяренный отец влетел в детскую. Младшая дочка, девочка лет 10, учащаяся во вторую смену, сидела за столом и что-то увлеченно перемешивала. Комната напоминала кадр из сериала «Во все тяжкие». Перед девочкой стояли разные бутыльки, мензурки и пиалы, которые, по-видимому, изображали из себя чашки Петри. «Лиза, где мой гель для бритья?» — грозным голосом спросил мужчина. «Папа, он у меня. Я делаю слаймы». «Так вот, почему гель постоянно пропадает из ванной. А когда появляется, тюбик уже пустой». «Слаймы — вещь затратная», — констатировала девочка, невозмутимо продолжая что-то смешивать. «Лиза, это очень плохо. Ты знаешь, сколько этот гель стоит? Около 400 рублей. Мало того, что мне приходится вестись на мировой заговор производителей бритвенных станков, так еще и ты с гелем подставляешь». «Какой заговор?» — заинтересовалась девочка и внимательно посмотрела на отца. «Самый коварный. Представь, в начале на 23 февраля тебе жена дарит бритвенный станок с лезвием. Ей это хорошо, один станок не такой дорогой, и она вроде бы в шоколаде, родному мужу такой брутальный подарок подарила. Потом лезвие тупится. Бриться больно, потому что тупое лезвие цепляется за волоски. Появляются порезы, и надо идти в магазин за новым. Хлоп, а сменные лезвия продаются в комплекте по 5 штук и стоят как маленький самолет. Но ты-то уже зависим, у тебя порезы. И опля, дрожащими руками ты покупаешь очередную дозу. Бритвенный картель победил. Ну не брейся, бороду отпусти. И в кого ты такая умная? Ну, есть как минимум два ответа. Один в телефон, потешит твое самолюбие щедрого папы, который на прошлый Новый год подарил дочери свой старый iPhone 5S. Второй в тебя, как носителя умных генов, сказала девочка. Какой выбираешь? Папа улыбнулся, и девочка продолжила смешивать ингредиенты адской смеси. Лиза, а что такое слайм? Это что-то типа липучки? В моем детстве мы ее воровали на стройке. Такая белая фигня липкая. Ну, зачем ты спросил тогда меня, если сам тут ждал свой ответ? Если ты торопишься на работу, то я скажу тебе «да, беги». А если тебе действительно интересно, может, послушаешь меня? Ой, извини, что такое слайм? Это такой антистресс. В руках его сжимаешь. Он не прилипает. Прикольно. На». Девочка дала папе кусок желе синего цвета. Он начал мять его в руках. «Ничего не понимаю. Зачем он? Что это вообще?» «У тебя есть в машине карданный вал?» «Да». «Что это?» «Часть машины, которая позволяет ей ездить». «Тогда слайм — это часть меня, которая помогает мне жить. У меня же ежедневные стрессы. Учеба, кружок по танцам, два репетитора по английскому и по математике. Собака-подросток, у которой меняются зубы. Занятые родители». При словах «занятые родители» мужчине стало немного стыдно. «Ну ты и загнула. Не понимаю тебя. Занимаешься фигнёй какой-то в свободное время». «Но это лучше, чем интересоваться в моём возрасте алкоголем, наркотиками и реальным значением матерных слов». «Убедительно. Тогда забегу сегодня после работы в магазин за новым гелем для бритья». «Пожалуй, прав был Джим Кэмп. Дети – лучшие переговорщики», – подумалось мужчине. На пороге его поймал голос дочери. «Папа, ещё купи сквиш». «Чего?» «Попрошайка». «Уважаемый, извините, что отрываю от прогулки в этот замечательный солнечный день. Погода балует, не правда ли? Однако у меня случился конфуз. Срочно необходимы 50 рублей. Я должен выпить». Человек был плохо одет и небрит, но пахло от него приятно, как будто детской присыпкой или булочками. «Вот так сразу? И вам не стыдно?» «К чему эти церемонии? Баррикады, лжи, туманные объяснения, жалостливые рассказы о 7 рублях на проезд до родной деревни, об операции на прострацию и прокрастинацию? Нет, уважаемый, просто прибухнуть». «Ну ладно, держите сотню». «И, к сожалению, у меня нет сдачи». «Какая сдача? С ума сошли?» «Все, счастливо». «Нет, погодите, мне нужны именно 50 рублей. Придется вернуть вам купюру, хоть это и ставит под угрозу мое здоровье». Разговор становился любопытным. «То есть вы отказываетесь от денег?» «Как ни прискорбно, да. Пути, сами знаете, чьи неисповедимы. Соответствующее настроение посетило меня именно сейчас. Как долго оно продержится, большой вопрос». «Простите, но, судя по всему, выпиваете вы регулярно. Каждый день, да?» Человек заговорщицки улыбнулся. «Я вам больше скажу, иногда и ночью. Но кто знает, возможно, я решу остановиться. У меня нет ничего, кроме весны и надежды на завтра. Собственно, ни у кого нет, но большинство предпочитает об этом не задумываться». «Хорошо, пойдемте разменяем деньги». Они зашагали к ларьку на остановке. Человек продолжал говорить. «Мне, право, неловко. Я и так отнял у вас много времени». «Ничего, времени у меня предостаточно». «О, как вы ошибаетесь. Время самый ценный из ресурсов. Помните свой детский сад, песочницу, голубую веранду, девочку в панамке? Давно это было?» «Смотрю, вы решили поиграть в экстрасенса. В каждом садике есть веранда, покрашенная в голубой цвет. Это было недавно, да. Я хорошо помню детство». «Вот видите, не успеете оглянуться, как сегодняшний день тоже станет историей. Вы будете по нему скучать, обещаю». «А кто вы такой, чтобы мне что-то обещать?» «Я желаю вам добра». «Минутку. Девушка, разменяйте, пожалуйста». «Вот ваши 50 рублей. До свидания». «Помните, время бежит быстро». Он досадливо поморщился и пошел прочь. Но прежде чем свернуть за угол, все-таки обернулся. Человек стоял там же у ларька и улыбался. Да чего нелепо у него вид. Пиджак на пару размеров больше нужного, жалкие брючки, одна штанина подвернута. В волосах и на плечах то ли пух, то ли остатки перьев. Ангел? Нет, голубей живет, наверное. Сколько веревочки не виться. Есть еще одна удивительная работа, на которую, по-видимому, принимают по личному приглашению сатаны. Это, конечно же, коллекторы. Нет, я понимаю, что долги и кредиты надо отдавать. Еще лучше их не брать. Но когда твой номер телефона случайно или специально оказался в базе взыскания, так было и с моим коллегой. Его номер каким-то образом затесался в кредитный договор какой-то женщины, которую он даже не знал. И в его жизни появился новый друг. «Алло, это из службы безопасности вас беспокоит. Вы Ольга Петровна?» «Нет, по голосу незаметно». «Заметно. Вы, значит, сожитель ее?» «Нет, я женат на другой женщине», — решил пошутить коллега. «А почему чужую трубку берете? Значит так, передайте Ольге Петровне, чтобы немедленно погасила кредит. Пеня начисляется каждый день». «Извините, но я не знаю никакой Ольги Петровны. Вы ошиблись». «Конечно, ошиблись. Сколько веревочки не виться. Передайте». Поначалу это было даже забавно. Но новый друг звонил каждый день по несколько раз. «Алло, это я, из банка. Ольга Петровна?» «Нет». «Передали Ольге Петровне?» «Я на совещании». «На совещании присутствует Ольга Петровна? Я даже не знаю, кто это». «Нет дыма без огня. Можете за нее долг погасить. Запишите адрес, куда подойти и заполнить документы. До свидания». Коллега внес телефон коллектора в черный список, но находчивый представитель сомнительного банка звонил с разных телефонов, иногда в самые неподходящие моменты. «Алло, это Ольга Петровна?» «Нет, я в кино с женой и детьми. А ваша жена в курсе про Ольгу Петровну?» В разговор вмешалась жена. «Про какую Ольгу Петровну я должна быть в курсе?» «До свидания, дорогая, ты неправильно поняла». Коллеге уже было не до шуток. Он уже хотел сменить свой номер телефона. Проблема была в том, что он работал с клиентами, и его телефон многие из них знали. На работе мы устроили мозговой штурм. «Смотри, у этого дяди из банка четкий алгоритм. Схема. Алгоритм нужно как-то сломать. Есть идеи?» «Есть одна. Дай-ка мне телефон», — предложил свою помощь Вадим. Он был бывшим военным с мощным басом. Раздался долгожданный звонок. «Алло, это Ольга Петровна?» «Так точно, это Оля», — ответил басом коллега. По ту сторону трубки сотрудник банка явно растерялся. «Ольга Петровна, а что у вас с голосом?» «Простудилась». «Вы не Ольга Петровна?» «А кто?» «Мужчина». «Так, а вы кому звоните?» «Ольге Петровне». «А я кто?» «Ну, точно не Ольга Петровна». «И?» «Ошибка, значит?» «Отставить». «Так точно». «Отбой». Алгоритм был сломан. Звонков больше не было. Все-таки бывших военных не бывает. Билетик в кино. Валю взяли на работу мечты. Вот бывает же так, что человек всю жизнь ищет ту самую работу, с которой ему не захочется вечером уходить домой. А ей сразу повезло. Во время летних каникул Валя устроилась администратором в кинотеатр на последнем этаже огромного торгового центра. И тут у нее открылась ее сверхспособность. Нет, она не пересмотрела фильмов Marvel. Валя лучше рейтинга IMDb или любого другого рейтинга определяла качественные характеристики фильма. Соберет ли фильм кассу, будет ли он номинирован на Оскар и, главное, получит ли его. Она определяла это по лицам людей, которые выходили из кинотеатра после сеанса. На лицах зрителей читалось абсолютно все. Если были огрехи в сценарии, то люди начинали друг с другом говорить. Если фильм был сложный для восприятия, то часть людей покидала зал намного раньше окончания. Ну а если фильм «Будущий оскароносец», то на лицах людей читалось счастье. Сама Валя фильмы не смотрела. Когда время проката заканчивалось, она шла на последний сеанс и, как правило, подтверждала свое мнение о фильме. Был второй день показа какого-то французского фильма. Валя пока не могла определить этот фильм. С одной стороны, люди смеялись, а с другой, лица были задумчивые. На вечерний сеанс пришли две пары и один странный парень. Впервые Валя не смогла определить настроение молодого человека. Такое впечатление, будто он надел маску. Когда сеанс закончился, парень улыбался при выходе из зала, в то время как все остальные зрители грустили. Ну понятно, дурачок какой-то. Все грустят, а он смеется. А вдруг там все умерли? На следующий день этот паренек пришел снова, на этот же фильм, на этот же сеанс. В конце фильма у него было заплаканное лицо. «Блин, да что же ты за фрукт-то такой?» — думала Валя. Она не выдержала и спросила. «Вам не понравился фильм?» «Напротив, очень понравился». «А почему вы вчера смеялись?» «Я смотрел его с другой стороны. Извините, мне пора». «Больной. Точно больной. Сколько сторон может быть у фильма? Либо зацепил, либо нет. А этот стороны какие-то высчитывает». «Многогранный ты наш», — злилась Валя. Она долго не могла уснуть. Перечитала все рецензии про этот фильм. Мнения критиков действительно разделились. На следующий день он пришел опять. Валя с нетерпением ждала его выхода из кинотеатра. Парень вышел на середине и сразу направился к ней. «Могу ли я вернуть деньги за билет?» «А в чем дело?» «За это безобразие я не намерен платить. Такое нельзя показывать в кино». «Погодите, вы же вчера его смотрели и вам понравился». «Это было вчера. Всего хорошего». «Ну точно. У парня биполярка в стадии обострения. Или диссоциация, множественная личность. Реально, три разных человека». «Да что это за фильм-то такой?» Он приходил еще три дня подряд. И каждый раз у него была разная реакция. Она решила посмотреть сама. Фильм назывался «1+1». В конце она разревелась, но на душе было радостно. Был последний показ этого фильма на этой неделе. Странный чудик пришел опять. Она решила после фильма расставить все точки над «и». Как только парень вышел, она подошла к нему и спросила. «А как вам сегодня этот фильм?» «Прекрасное кино. Драматическая комедия. Люблю такие». «Слушай, ты меня извини, но я тебя не понимаю. Ты каждый вечер говоришь разное. Ты больной?» Валя от волнения перешла на «ты». Парень начал смеяться. «Я что-то смешное сказала? Ты псих? Маньяк? Ты меня убьешь?» Парень начал смеяться еще сильнее. «Нет, я не псих, я просто учусь на втором курсе на актерском. И мастер нам дает задание – смотреть фильмы с разных сторон. Один день я смотрел его глазами главного героя, инвалида. Второй, будто я мама главного героя. Потом глазами фашиста и расиста. Понимаешь?» «Не очень». «Завтра выходит новый фильм?» «Да». «Пойдем со мной, я научу». «Имей в виду, у меня с собой будет газовый баллончик.